Один немецкий парашютист опустился в приметное место. Там возвышался дуб исполин. Прикинув, что мы уже не так от него далеко, я кивнул одному из молоденьких милиционеров, что сидел у кабины, и тот застучал по крыше. «Приехали», — сказал я, когда лейтенант, встав на подножку, выглянул из машины. Тот сразу стал командовать. Мы с грохотом подошв по поверхности дороги попрыгали с кузова. И пока милиционеры выстраивались, и Летеха произносил речь, я отошел на опушку и принюхался. Похоже, не так далеко рухнул один из самолетов. Ветерок доносил до нас гарь. «Пожара тут не будет, сыро, болотистая местность, чуть дальше сопки». Наконец, все, что нужно, сказано. Но вот не могут без этого. И милиционеры последовали за мной. Мы быстро добежали до дуба. Оставив сотрудников милиции у дерева, я сделал несколько кругов, пока не заметил полотнище, что зацепилось об одну из веток дерева. Привел сюда сопровождение, и дальше мы побежали по следам. Один же сотрудник остался сдергивать купол парашюта. Немец недалеко ушел, километра на два. С километра до берега озера не дошел, когда мы его догнали. Отстреливаться пытался. Правда, безрезультатно, но сам получил пулю в плечо и был скручен. С ним и вернулись, и, можно сказать, этим закончилась наша эпопея. Лейтенант Сережа доволен, одного изловили. О четверых других он тоже думал, но ловить их – это не один десяток следопытов и охотников нужно. В общем, без шансов. Если только дивизию загнать, может, что и получится. Вернувшись к машине, мы сначала поехали не к райцентру, а к той деревне, что пострадала. Нужно было посмотреть и узнать, сколько людей погибло. А погибшие наверняка были. У меня там был свой интерес, так что я охотно согласился прокатиться. Да, даже не ожидал. Половину деревни взрывная волна от детонации бомб как языком слизнула. В центре огромная воронка, и обломки самолета по окрестностям раскиданы. Покинув машину и распрощавшись с милиционерами, сказав, что домой вернусь сам, я стал осматривать пострадавших. Мое внимание привлек дед лет 60, который с хмурым видом отдавал распоряжение, стоя у рыболовного баркаса, поврежденного взрывом. Я опросил часть выживших и узнал, что тот потерял подворье. Причем не одно, а семья у него большая. Прирост от трех сыновей и дочки, с внуками уже, но часть сегодня погибли. Вот к нему я и подошел. «Добрый день, дед», — сказал я. «Есть минутка поговорить». «Кондрата сын», — осмотрев меня, припомнил тот. «Говори». «Уезжаем мы, а дом оставляем, в этом году срубленный, но почти законченный. Предлагаю обмен. Дом на крепкую телегу с лошадью. Как, интересно?» «Интересно», — с охоткой согласился старик. «Родители-то согласятся?» «Отец в армию ушел. Сегодня отправили. Остальные согласны. Сами слышите, как за горизонтом грохочет. Немцы близко. Обходят озеро наше». Старикан, глава семейства, быстро организовал телегу, сел со мной и младшими внуками, и мы покатили к нашей деревне. Там все было в норме. Бабушка с дедушкой грузили в купленную сегодня повозку возможный скарб, остальные тоже собирались. Мама лишь вздохнула, когда я сказал, что привез покупателей на дом. Менял на телегу с лошадью. Дед тут же стал их осматривать. И это правильно, опыта больше. Ну, а я провел старика по дому и по стройкам. Было видно, что все ему по нраву, так что мы ударили по рукам. А избу деда мы просто так отдали. С соседями я его познакомил, сообщив, что это новый хозяин дома. Когда старик ушел за домочадцами, я подбежал к матери, чтобы узнать, как дела с отъездом. Выяснилось, что пока все в норме. Она уволилась и сейчас командовала, что брать. Я тут же провел инспекцию и сообщил, что барахло всякое, ненужные вещи, брать не стоит, только то, что потребуется в походе. Это большой кусок брезента для навеса на случай дождя, 10 на 6 метров, одеяло, спать, ну и посуда с запасами продовольствия. Еще отцовские исправные инструменты, Продовольствие из того, что хранить долго. А остальное оставляем. На причитание мамы и бабушки отрубил. Деньги есть. Все купим по приезде. Верьте мне. Была еще одна проблема. Мама на последнем месяце беременности. Точно родит в дороге. Так что бабушка взяла с собой тазик для воды, пару ведер, чистых тряпок да полотенец. Она роды у многих принимала, опытная, знала, что делать. В только что приобретенную повозку я положил четырехместную палатку из запасов отца, по службе штука нужная, пару матрасов. А потом мы с дедом принесли тюк брезента коричневого цвета и оружейный ящик, большая часть стволов из которого была сдана отцом на работе под роспись. Осталось всего 4 единицы оружия. Это 2 двуствольных ружья, горизонталка и вертикалка, личное оружие отца. Так-то он в основном служебным пользовался, так что эти не расстрелянные, как новые. Третье – это берданка, тоже как новая, ну и моя винтовка. Ящик большой, можно было его и не брать, но я забрал все боеприпасы и коллекцию отца холодного оружия, без малого 15 единиц. Один нож повесил на ремень в ножнах, еще один отдал деду, нужная вещь в походе. Понаблюдал, как грузят кастрюли, сковороды, тарелки с мисками, продовольствие. Остальное соседям раздали. Те, естественно, поинтересовались, куда мы собрались. Я и рассказал страшилке про немцев, посоветовав поступить так же. Многие призадумались, другие отмахнулись. Ну что ж, пусть сами думают. Последними сложили миски для собак, которых, несмотря на возражения матери, я собрался забрать с нами. Та тогда решила брать и кошек. У нас их 2 было. Немного возбужденные, мы легли спать. Все же тяжелый день выдался, а завтра отъезд. Разбудил нас стук в свежесрубленные ворота. Новые хозяева подъехали с позаранку. Еще даже не рассвело. Дед их впустил, и мы стали собираться. Я привязал нашего дворового пса к задку телеги. Лайки носились вокруг возбужденные. Их хвосты колечками мелькали тут и там. Попрощавшись с домом и соседями, мы покинули деревню. Уезжать тяжело даже мне было. Что уж об остальных говорить. Школьные табели я отдал маме. Она аккуратно завернула их в платок со своей трудовой книжкой и моей благодарностью от милиции со свистком.